Максим Горький. Дети. Действующие лица. Князь Свирь Макшанский. Человек неопределенного возраста, лысоватый, хилый. Бубенгов. Солиден, держится завоевателем. Макей Зобнин. Лет 50, вертляв, боек и мечтателен. Иван Кичкин. Стар, тучен и нездоров. Петр Типунов. Сладкогласен и миролюбив. Костя Зряхов. Юноша пухлый, говорит пренебрежительно, с неожиданными оттяжками. Евстигнейка. Личность растрепанная, с безумными глазами. Татьяна Зобнина. Дама вдовая, дородная, двигается неохотно. Мария Викторовна. Девица бойкая и живая. Нетрезвый пассажир, старуха с прошением, начальник станции, Быков-сторож, жандарм, телеграфист. Помещение для пассажиров первого и второго класса на маленькой станции в 5 верстах от заштатного города Верхнего Мямлина. Одна дверь прямо против зрителя, другая в левом углу. За этой дверью уборная. Суетится Зобнин, распаковывая кульки. Татьяна и Костя расставляют на столе бутылки и закуски. Зобнин озабочена. «Стало быть, помни, Татьяна, как только я его введу, сейчас ты встречу ему с подносом...» Татьяна. «Слышала уж, только долго я не сдержу, тут более пуда». Зобнин. «Удержишь, должна удержать, коли тебе браслета обещано. А ты, Кость, валяй поздравления. Да поскладней как, да позычнее. Он поди-ка глуховат». Костя пренебрежительно. «Ладно, скажем. Видал я их брата. Это ваши понятия такие, что коль князь, так уж обязательно глух или еще чем страшен». Зобнин мечтательно. «Эх, кабы удалось. Ловко бы, да. Кичкина-то обошел я. Он там дома готовится, а я...» Беспокойно. «Ты гляди, Татьян, сначала можжевелого ему, да рюмку-то побольше которая». Костя с горечью. «Эх, культурность, можжевеловой, князю-то». Сплевывает сквозь зубы на пол, сокрушенно качая головой. Зобнин задумчиво. «Что ж, купоросного масла поднесу ему, что ли?» Уверенно. «Ничего. Можжевеловая, она сразу непривычного человека ушибет. Какого ты сословия не будь, она, брат, всякое упрямство размозжит». Татьяна, вздыхая. «Ох, все, чтобы размозжить». Зобнин. «Дуреха, надо нам, чтобы человек мягок был и ласков с нами. Али не надо? Ты молчи, ты старайся красивее быть». Костя ворчит. «Тут для этого бургундское, али шампанское требуется». Зобнин, раздражаясь. «Отстань! Путь в болото! Послушал я тебя, угостил на медне следователя бургундским этим». Костя возмущен. «Так как горы-то был, говорю я вам, а вовсе не бургундское. Простое церковное вино». Зобнин кричит. «Врешь? Оконфузил ты меня! Откуда в церковном таракану быть?» Начальник станции в дверях. «Действуете?» Зобнин. «Готовимся. Сколько до поезда?» Начальник станции. «Еще 1:37, а у жены моей зубы разболелись». Татьяна. «Вы их парным молоком». Костя скорбно. «Вот! О, Господи! Парное молоко!» Начальник станции. «С молока меня, извините, тошнит». Мечтательно. «Нет, против зубов следует употреблять что-нибудь крепкое». Костя уверенно. «Обязательно. Нагретый коньяк, а то ром». Начальник станции, улыбаясь. «Коньяк, да». Зобнин хмуро. «Где его достанешь? Мы вот своими средствами». Вздохнув, начальник станции притворил дверь. «Понимаю я. Чего тебе надобно? Погоди, брат. Все, что останется, твое будет». Татьяна, Костя. Вы мне на хвост наступили. Костя галантно. Пардон, распространяетесь очень. Зубнин мечтает. Да, кабы удалось. Ты, Татьяна, будь развязней. Ты вдова, а он старичок, человек для тебя безвредный. И ты, Костя, тоже. Костя. Ну вот, не видал я князей. Их в Москве на каждой улице по трое живет. Но откуда вам известно, что он глух и старичок, это уж я не понимаю. Зубнин вдумчиво. Да ведь как же, первое дело — князь. Костя. Вы меня не учите, пожалуйста, у меня свои взгляды. Татьяна, Костя. Жили вы в Москве 2 недели, а все знаете, и сколько князей, и какие трактиры, даже удивительно. Зубнин. Разговор у тебя ленивый, вроде как у беременной женщины, право. Ты перемени это. Костя. А, Господи, да не понимаю я, что ли? Плюет сквозь зубы. Человек думает, как лучше, а вы ему голову грызете. Дайте мне мысли мои обгарнизовать. Зубнин, оглядываясь. Ну-ну, валяй. Подмести надо. Иди-ка спроси веник у сторожа. Костя, уходя, ворчит. Веник. Не веник, а половую щетку употребляют. Татьяна, отряхивая юбку. Ой, как я измазалась. Зубнин, задумчиво. Вот, 25 годов ему, а у Мишка детский. Да и все тут, ежели пристально поглядеть. М-да, вот бы удалось мне Кичкина обойти. Молебен бы... О, Господи, помоги рабу твоему Макею. Молись, Татьяна, тут и твоя судьба кружится. Костя вбежал и радостно. «Глядите-ка, дядя Макей!» В дверях, оттирая Костю и тяжко дыша, влезает Кичкин. За ним Марья и Типунов с кульками в руках. Зубнин, смущенно посмеиваясь, качает головой сверху вниз. Кичкин смотрит на него и громко сопит. Костя, едва сдерживая смех, делает Типунову какие-то знаки. Тот схватил бороду в руки и, закрыв ею рот, подмигивает Косте. Марья, оскалив зубы, смотрит на Татьяну. Татьяна злобно отряхивает юбку. Кичкин Зубнину хрипло. «О, предел!» Зубнин, хихикая. «Пронюхал?» Костя, Марья. «Бонжурс!» Примечание редактора. В переводе с французского «бонжурс» — «добрый день». Татьяна шипит. «Ты зачем с ней говоришь?» Марья. «Теперь вовсе не жур, а суар. Что, взяли, а?» Примечание редактора. В переводе с французского «суар» — «вечер». Кичкин. «Эх, Макей, Макей!» Зубнин, вздохнув. «Эх, вот как, брат Иван Иванович, случилось!» Кичкин. «Ну и жулик ты, а!» Зубнин. «Да и ты тоже, шельма. Как это ты догадался?» Кичкин. «Не дурак я». В дверь смотрит, улыбаясь, начальник станции. Зубнин, укоризненно качая головой, грозит ему пальцем. Типунов быстро. «Вот что, купцы, разговорцам тут не место. Разговорцы за дверь. Уж коли так сошлось». Кичкин грузно садится. «А что уж тут?» Зубнин. «Да, Костянтин, соображай». Типунов. «Теперь сообща надобно». Костя. «Обязательно». Марья вертится по комнате, смотрит в зеркало и всячески мешает Татьяне. Татьяна. «Что вы толкаетесь?» Марья. «Ах, пардон». Кичкин. «Эх, кабы не одышка у меня, я бы тебе, Макей...» Показывает кулак. «Прохвост». Зубнин, миролюбиво. «Али, руганью добьешься чего? Я бы и сам не хуже тебя обругался. Да ведь какой толк?» Костя мрачно. «Надо бы на дядя обгарнизоваться». Типунов. «Гарнизоны это называется, или как? Но следует скорее». Костя шепчет что-то Марье, она смеется. Татьяна Зубнину. «Братец, Константин, глядите-ка, шепчется». Костя возмущенно плюнул. «Фу! Ну и нравы же!» Зубнин. «Цыцьте!» Вздохнув. «Как же Иван Иванов?» Типунов. «Очень просто!» Пишет пальцем в воздухе. «Лесопромышленная компания Зобнина и Кичкина. Более ничего». Кичкин. «Почему я сзаду? Не желаю». Костя, тихонько переругиваясь с Татьяной, делает ей рожи. Марья хихикает, Татьяна почти плачет. Зобнин. «Не споришь. Мне все равно, пусть на вывеске ты впереди стоишь». Кичкин. «И в купчей». Зобнин. «Ну и в купчей. На!» Кичкин. «Во всех бумагах, чтобы я впереди стоял». Зобнин. «Во всех. Изволь». Типунов, воодушевленно. «Вы того не забывайте, какое это дело? Золото. Не токмо на обоих хватит. Потомством даже до седьмого колена останется. Ведь это же какая краюха? Целая местность, весь уезд. Тут ли спорить, тут ли жадовать? Руби, пили, вези, огребай деньги. Народишко изголодался, мужику цена, грош». Зобнин, вздрагивая. «Да, это дело оно». Кичкин мычит. «А, господи». Типунов Кичкину. «Ну, кум, думай». Зобнин. «Иван Иванов, решайся». Кичкин уныло. «Что же я-то...» Зобнин горестно. «Судьба нам такая, чтобы вместе». Кичкин уныло. «Да, не наша воля, видно». Типунов весело. «Давайте лапы, эхма! Господи благослови, на счастье! Сообща в соединении сил, задувай давай! Такие эти, как их, Костя, гарнизоны двинем!» Костя. «Гарнизации, если правильно говорить». Зобнин. «Значит, надо выпить, что ли?» Типунов. «Теперь обсоюзились. Ну-ка, Татьяна Антоновна, в знак будущего». Кичкин держит руку Зобнина и встряхивает, точно пробуя, нельзя ли оторвать. «А я было того». Зобнин. «Да, и я тоже, брат». Кичкин. «Судьба нам, значит, вместе-то». Зобнин. «Против судьбы все мы дети малые. Тебя начальник известил о приезде?» Кичкин. «Он». Зобнин. «Вот, Константин, зубы-то. Давеча бы дать ему». Костя. «Чай он не теперь известил». Зобнин. «Дать бы, да и спросить, извещал или нет. Но, благословясь, выпьем, братья». Типунов. «И разговорцы под лавку. Надо насчет встречи обдумать». Зобнин. «У нас обдумано». Кичкин. «И у нас». Зобнин. «Первое, чару ему с дороги». Кичкин. «Покрепше». Типунов. «Чтобы сразу обмяк». Зобнин. «Можжевеловой ему». Кичкин. «У нас чайная есть. На чаю настояно». Типунов. «Смешать можно». Татьяна. «А как задохнется он с этого?» Зобнин. «Эка, пьем же мы, а вот не задохлись». Типунов. «Выдержит. После поздравить его ласковенько с возвратом на родное пепелище». Костя ловит пальцами гриб на тарелке. «Он и подумает, что это насмешка». Зобнин. «Отчего насмешка?» Костя. «Сожгли мужики усадьбу-то или нет?» Кичкин. «Ну, конечно, об этом не надо напоминать». Зобнин. «Ай да, Костя, тонко взял». Костя. «Чай я не дикарь». Кичкин Типунову. «Вот, Петруха, мастером ты считаешься в речах, а придумал плохо». Типунов. «Ничего». Зобнин. «Стало быть, тебе, Костя, и говорить речь». Костя, разбираясь в закусках одной и той же вилкой. «Мне все равно». Кичкин. «Первый кум скажет, затем и взят». Зобнин. «И Костя для этого». Кичкин. «Нет уж, первое слово, чтобы от нас шло». Типунов. «Мы оба вместе скажем». Кичкин. «Тяжело». Нет, уж ты первый, ты старше. Зобнин. Говори первый, Типунов, а Костя на загладку пойдет. Решили? Кичкин. Подозрительно. Уступчив ты больно. Зобнин. А ты боязлив не в меру. Кичкин. У меня одышка, да детей пятеро. Зобнин. После того женщину впустим против его. Типунов. С улыбкой. Для головокружения, значит? Кичкин. Вот я племянницу взял. Зобнин. У меня брат-сестренка. Тоже очень достойное внимание. Кичкин. Она у тебя бессловесная, не годится. Татьяна. Здравствуйте. Это я понимаю как обиду. Типунов. Никакой обиды. Но только как Маша по-французскому может. Мария. Пожалуйста, я могу уйти. У меня интересов нет. Кичкин. Я тебе уйду. Типунов. Теперь вопросец. Где он остановится? У кого? Костя. У нас приготовлено ему. Кичкин. У нас тоже. Не суйся. Зобнин, наливая водку. Погодите. Остановится он, это мне известно. У себя в усадьбе. Ведь флигель-то цел. Кичкин. Цел. А ты у себя на что приготовил? Зобнин. А ты? Кичкин. Я? Мало ли что. Мой отец у них, у князей, бурмистром ходил. Костя, Мария. Каковы люди? Татьяна. Очень даже хороши, и напрасно ты к ней подлизываешься. Мария. И вовсе князю не интересен наш язык этот. Мария. А что же ему интересно? Татьяна. Да уж не язык, извините. Мария. А что же? Пожалуйста, скажите. Татьяна. Да уж... Зобнин. Цыц, Татьяна! Костя горестно. Вот какие картины культурных нравов. Мария. Oui, кассетрист. Примечание редактора. В переводе с французского «Oui, кассетрист». Да, как это грустно. Типунов смотрит на нее с недоумением и отходит прочь, шевеля губами. Костя наливает себе какой-то зеленой жидкости и пьет. Татьяна тихо. Слова. Сама чай выдумала. Быков входит. Макей Антоныч. Зобнин. Ась? Быков. Евстигнейка просится до вас. Типунов. Этот с машинкой своей. Кичкин. Да не воле. Гони. Зобнин. А может, допустить его? Вот, мол, ваше сиятельство, есть у нас изобретающий человек. Костя иронически. Очень это интересно столичному жителю. Типунов. А если для смеха выпустить его? Костя. Тогда бы лучше Лесникову собаку взять, она смешнее. Зобнин испуган. Это ты зачем же все бутылки почал? Кичкин. В стороне Мария. Ты гляди, не уступай ей, слышь? Держись вперед, ближе к нему. Мария. Знаю уж. Кичкин. То-то. Костя жует. Для возбуждения мозга надо мне или нет? Странно. Быков. Стало быть, Евстигнейку гнать? Типунов. Гони, дружок, гони его. Быков. Там еще старуха. Кичкин. Какая? Быков. С прошением, что ли то? Зобнин тревожно. На кого прошение? Кичкин радостно. На тебя, поди-ка. Зобнин. Но, господи же, даже взапреешь от этого. Гони ты всех, Быков. Костя. Хоть на час какой спрячьте вы куда-нибудь всю эту дикость. Стариков, слесарей, старух. Кичкин осторожно подвигается к двери. Зобнин следит за ним, беспокойно потряхивая головой. Зобнин. «Стало быть, Марья Викторовна, вы его займете?» Типунов. «Ты, крестница, так и знай. Мы тебя всегда для приема знатных лиц будем употреблять». Татьяна. «А меня на что выволокли?» Зобнин. «А ты... ты в глаза ему гляди». Татьяна. «Собака я, что ли?» Кичкин вышел. Зобнин, стоя у двери, следит за ним в щель, потом уходит. Типунов ласково. «Вы его улыбочками, улыбочками. Да пошире эдак, поласковей. Вот вам и должность». Татьяна сдается. «Он и примет меня за дуру». Костя успокоительно. «Молчать будете? Не примет». Татьяна ядовита. «Глядите, однако, в Семилужном у Градского головы жена эдак-то принимала-принимала гостей, да однажды негритенка и родила». Марья возмущенно. «Фи, как вам не стыдно? И вовсе не негритенка, а просто пестренький он родился». Татьяна. «Не все ли равно?» Марья. «И одна ножка короче». Типунов беспокойно. «Это куда же вы и воду ушли? Поругаются они. Костя, идем-ка». Костя икнул. «О, ну жизнь!» Уходит. Марья озабоченно шепчет. «Vous êtes très aimable. J'aime beaucoup l'homme des armes. Je suis très content». Примечание редактора. «Vous êtes très aimable. J'aime beaucoup l'homme des armes. Je suis très content». «Вы очень любезны. Я очень люблю военных. Я очень довольна». Искаженный французский. Татьяна. «Нисколько это вам не поможет». Марья. «Почему же? Объясните, сильвупле, пожалуйста». Татьяна. «Женат он». Марья. «Какие глупые пошлости». Татьяна. «Нечего передо мной форсить. Вы сами иностранные-то слова выдумываете. А вот у кого колечко ваше с рубинчиком, это я знаю. Да-с». Марья. «И я знаю. Ну-с». Татьяна. «И больше ничего-с». Марья. «И глупо-с». Татьяна. «Как же ты смеешь, ведь я тебе старше». Марья. «А вы про колечко смеете?» Татьяна. «Так я же тебе и еще скажу». Марья. «А вы кого шишечкой зовете?» Татьяна села. «Я? Ой». Марья. «Ага. А вы кому пишете, сладкий мой колик?» Татьяна поражена. «Эй, ах он, мерзавец!» Марья. «Что?» «Вот и прикусите язычок». Татьяна. «Неужто он рассказывает? Неужто сам он?» Марья. «Не он, так вы». Татьяна растеряна. «Ой, как же это? Разве я рассказала бы? Что вы? Кому мне рассказывать?» Марья. «Ну уж я не знаю». Татьяна. «Да, может, вы врете?» Марья. «Вы не писали?» Татьяна, тихо. «А может, вы сами догадались?» Марья хохочет, в дверь беспорядочно втискиваются мужчины. Кичкин, подняв руку с прошением вверх. Зобнин, стараясь поймать бумагу. Типунов и Костя тоже хотят этого и мешают друг другу. За ними испуганная, оробевшая старуха и таращит глаза Евстигнейка. Кичкин, задыхаясь. «Нет, читай вслух». Зобнин. «Чудак, да я же прочитаю». Типунов. «Погоди, Костя». Старуха ноет. «Ой, голубчики, разорвете вы». Зобнин. «Костя, прочитай». Кичкин. «Ком, бери». Зобнин. «Тарасьевна, дура, на кого прошение?» Кичкин. «Ага, на кого?» Старуха. «По случаю пропажи, батюшка, зятёк от мой». Типунов. «Костя, да ты давай вместе прочитаем». Кичкин. «Ком, держи». Зобнин. «Чёрт тебя принёс, старая лошадь». Костя. «Да будет вам, что такое?» Старуха. «Батюшки, не порвите!» Все тесно окружили чтецов. Евстигнейка осторожно пробирается вдоль стены и, никем не замеченный, исчезает в уборной. Типунов читает. «Его сиятельству светлейшему...» Костя. «Покровителю сирых это не надо, имею честь известить...» Зобнин. «Да вы один который-нибудь!» Типунов читает. «Зять мой, Кирилл Вараксин, вот уже 4 года находится в безвестном отлучении от жены, дочери моей...» Костя успокоительно. «Это пустяки какие-то!» Типунов читает. «Из жизни своей, может быть, решился. Это не касается Макея Антоновича». Кичкин. «До конца не касается, верно?» Типунов. «До конца. Тут о пропаже зятя». Кичкин ворчит. «А может, Макей прикосновенен и к этой пропаже?» Зобнин радостно. «Что же ты, старушка, а? Как же ты это, а?» Старуха. «Да ведь, батюшка ты мой, дочка теперь не то вдова, не то замужняя. Как это понимать?» Кичкин Типунову. «А я думал на него прошение, на Макея. Обрадовался было». Типунов. «А ты погоди, ты потерпи». Зобнин старухе. «На тебе гривенничек и иди с Богом. Иди спокойно». Старуха. «Может, он разрешил бы ей?» Зобнин. «Теперь мне некогда. Потом я тебе разрешу. Иди себе». Старуха. «Уж ты ей-то разреши». Зобнин. «И ей разрешу. Вино и елей. Ух! Ну, Иван Иванов, подозрительный ты человек». Кичкин. «Да ведь ты вон как забегаешь». Зобнин. «А ты давай будем верить друг другу, право. Пусть кто другой ямы нам копает. Ты простодушней будь. Жизни тебе не больно много осталось». Кичкин. «Это верно. Выпьем давай, что ли, леший». Костя Марья. «Фу, я даже вспотел». Марья. «Je suis assez très fatigué, pardon. Я тоже устала, волнуюсь до костей». Примечание редактора. «Je suis assez très fatigué, pardon. Я тоже очень устала, извините». Перевод с французского. Костя. «У нас с вами, можно сказать, первые роли». Вонзает вилку поочередно в гриб, сардину и селедку. Зобнин. «Экой ты, братец мой, варвар! Все расковырял, разварзал. Татьяна, ты чего глядишь?» Татьяна. «Не понимаю даже, зачем меня привезли?» Зобнин, угрожая. «Забудь-ка, я тебе дома напомню». Кичкин. «Все перебутворено на тарелках-то. Кум, надо бы и нашу провизию выложить». Типунов. «Хватит с него». Татьяна. «Что же ваше это лучше нашего?» Начальник станции в двери. «Сейчас даю звонок поезду. Как у вас дела?» Общая суета. Костя залпом пьет 3 рюмки. Зобнин. «Татьяна, бери поднос. Оправься. Губы-то подбери. Ишь развесила, словно флаги». Кичкин. «Марья, готовься. Кум, гляди. Господи, благослови». Начальник станции. «А, позвольте. Вдруг я выговор получу за устройство этого буфета?» Зобнин. «Друг, не скучай. Все получишь, как договорено». Начальник станции. «Насорили. Бумажки, солома, плевки. Эх, господа!» Костя критически. «Действительно, хламу много. Любит русский человек сделать что-нибудь неприличное». Марья. «Ах, это святая правда!» Начальник станции кричит. «Быков, подмети классную!» Зобнин берет Кичкина за руку. «Ну, идем, благословясь!» Татьяна миролюбива Марье. «Очень это верно насчет неприличия. Ехала я в губернию на Медне, так господин какой-то, который надо мною поместился, носок мне на голову спустил». Марья, подвигаясь к выходу. «Скажите, какое безобразие!» Татьяна. «Я говорю, что это вы делаете? А он, ведь голову я вам не прошиб, говорит». Марья. «Бесстыдник!» Татьяна. «И носок-то с дыркой был». Марья с гримасой. «Фи, гадость!» Татьяна. «С дыркой! Не женатый, видно, пассажир-то». Ушли. Входит Быков со щеткой, притворил дверь и осторожно подходит к столу. Улыбаясь, качает головой, потом, взяв бутылку, пьет из горлышка. У него занялось дыхание и выкатились глаза. Быков. Ух! Пьет из другой бутылки и снова ошеломлен. Ну, это на совесть. Дверь из уборной приотворяется, выглядывает Евстигнейка. Быков, закрыв глаза, широко улыбается. Евстигнейка хрипло. Скажу. Быков испугался и опрокинул рюмку с наливкой в тарелку с грибами. Ты! Это ты как же, а? Евстигнейка. Скажу. Быков. Кто тебе разрешил тут, а? Евстигнейка. Поднеси, а то скажу. Быков храбро. Я тебя поднесу. Пошел вон. Евстигнейка, выходя. Не гони. Все равно окошко разобью, а влезу. Я решился на все. Я такой случай не могу пропустить. Быков, смягчаясь. Ах ты! Когда это ты залез, а? Евстигнейка. Поднеси, говорю. Мне для храбрости надобно. Быков. А если я тебя по шее или жандара призову? Евстигнейка, неуклонно. Бил ты меня. И жандар бил. Это без толку. Я своего достигну. Окошко разобью. Как этот князь войдет, я сейчас башкой в окошко и на колени перед ним. Быков. Ну, характер у тебя, шельма. Подает ему бутылку. На, да гляди, немного лакай. Евстигнейка выпил, задохнулся и трет себе грудь и горло. Быков гордо. Что, хватил? То-то. Это, брат, не для шуток сделано. Ну, теперь уходи. Евстигнейка. Дмитрий, ты меня оставь тут. Быков, его уже тронуло. Нельзя! Вдруг ты его испугаешь. Мне отвечать. Евстигнейка. Не бойся, я тихо. Я, брат, не подведу. Быков. Ах, господи, ну как быть? Решительно. Полбутылки ставишь? Евстигнейка. Бутылку. Быков. Врешь. Евстигнейка. Гром убей. Быков. Воскресенье? Евстигнейка. Как в аптеке. Быков. Но сиди. Я, брат, тоже не без души живу. Я понимаю, всякому хочется переменить жизнь. Эх! Поезд подходит. О, пострелите горой. Вот те. Эх ты! Убежал, бросив щетку на пол. Евстигнейка быстро и ловко глотает вино из рюмок, приготовленных на подносе, потом обожженный прячется в уборную. Типунов открывает дверь, пятясь задом, входит Зобнин. На него наступает Бубенгов. Рядом с ним, растерянно улыбаясь, идет князь. Он, видимо, удивлен и польщен встречей. Сзади на него наваливаются Кичкин, Костя. Обе женщины, стараясь пройти вперед, толкают их. За ними следует пассажир на веселе, начальник станции, телеграфист, жандарм, старуха с прошением и какие-то мужики. Зобнин поет. «Просим покорнейшей в радостях приезда из глубины душ. Татьяна, что же ты?» Костя Зобнину. «Позвольте, ведь я говорю». Татьяна устала. «Батюшки, кто это вылокал? Машенька, наливайте скорей». Кичкин Бубенгофу. «Врет он, жулик он». Бубенгов брезгливо. «Что такое?» «Князь». «Это очень, очень по-русски. Не ожидал, право. Весьма тронут». Зобнин в тихом восторге. «Просим, ваш сесть, хлеб с солью!» шепчет в отчаянии. «Татьяна же изверг, зарезала. По стародавнему обычаю. От греков, ваш сесть!» Запнулся через щетку, пошатнувшись, опустился на стул. Сконфуженно поднял щетку. «Щеточку забыли, дьяволы!» «Князь». «Вот оно, Бубенгов, русское гостеприимство, видите? Так простодушно, по-детски!» Бубенгов ворчит. «Ню-ню, они наступают сапогом на пальцы ногов мне, и тут есть крепкий запах». Татьяна и Марья встают перед князем с подносом. Сзади них Типунов и Костя. Слева от этой группы Кичкин стремится что-то рассказать Бубенгофу. Справа подпрыгивает Зобнин, в нетерпении потирая руки. Пассажир, сладко улыбаясь, ходит вокруг стола. В дверях начальник станции и другие. Костя слишком громко. «Ваше сиятельство!» Князь, отодвигаясь. «О?» Зобнин тихонько. «Не ори, балда!» Татьяна, Марья. «А говорили глухой?» Кичкин, тревожно. «Ком, ты чего молчишь? Говори!» Костя. «Мы все тут собрались, ваше сиятельство, простые русские люди этого края, и чувствуем честь посещения вашего Палестины древней, где ваши знаменитые потомки». Типунов шепчет. «Что ты? Предки, предки!» Костя. «И предки истощились в трудах среди невежественного народа, который ничего не понимает доброго и любит дикое безобразие, и не снабжен никакой культурой, кроме древних дворянских родов, которые в трудах на пользу Отечества от младенчества до гроба остаются все такими же, тогда как другие...» Постепенно запутываясь в словах, он говорит все тише. Евстигнейка притворяет дверь, ожидая удобного момента, и, закрывая, хлопнул ею. Кичкин, услыхав этот звук, оглянулся, поглядел на дверь и считает публику. Пассажир Типунову. «Вы буфетчик?» Типунов вежливо. «Извините, нисколько». Пассажир задумчиво. «Странно». Костя, снова поднимая голос. «И вот мы, простые люди захолустья, предлагаем вашему сиятельству выпить за ваше драгоценное здоровье. Ура!» Все кричат «Ура!» Князь. «Очень благодарен. Это неожиданно. Я не думал, что мой род пользуется... Но я знал, что простой русский человек — это чистая детская душа». Кичкин, наблюдая за дверью. «Простой это мужик это... Ну уж нет. Он... Ого! Он...» Типунов. «Верно, ваше сиятельство. Необыкновенно даже просты мы. До седых волос, дети ваши!» Зобнин. «Выкушайте, ваш сиясь! Это местная, наша!» Князь. «Да? С наслаждением!» Пьет сразу, изумленно открыл рот и смотрит на всех, часто мигая глазами. Все смотрят на него, радостно улыбаясь. Бубенгов взял рюмку, понюхал, выпил и смотрит в потолок. Костя, утомленный речью, отошел к столу и там тоже выпивает. Марья около него что-то говорит, гримасничая. Пассажир Татьяне. «Прекрасная буфетчица. Позвольте и мне». Татьяна. «Вовсе я не буфетчица». Пассажир берет рюмку. «Все равно». Марья любезно. «Вы в свите князя?» Пассажир. «Я? Нет. Я просто люблю в дороге выпить». Князь слабо. «Это из чего сделано?» Зобнин. «Можжевельник. На чистом спирте настояно. Вы грибком ее погладьте. Она требует сопровождения маринованным грибком-с». Кичкин Типунову, тихо указывая на дверь уборной. «Ком, там кто-то есть». Типунов. «А ты следи за делом-то!» Быстро распаковывает кулек. Князь. «Вот этим грибом?» Зобнин. «Самым этим!» Князь взял гриб в рот и жалобно. «Тоже на спирте?» Татьяна. «В уксусе отварены. Пожалуйте, возьмите еще!» Князь. «Благодарю, довольно. Вот, Бубенгов, попробуйте. Это удивительно!» Бубенгов взял гриб в рот и ходит по комнате, глядя на всех со строгим удивлением. Вышел за дверь, тотчас воротился и внимательно рассматривает закуски. Князь, осторожно. «Вы часто употребляете это?» Зобнин. «При досуге позволяем себе». Татьяна. «По праздникам». Мария. «Ах, ваше сиятельство! Они ужасно много пьют, просто как лошади!» Князь. «Да?» Кичкин строго. «Ты знаешь, сколько много-то?» Типунов сует в руку Марии бутылку и рюмку. «Вот, ваше сиятельство, тоже замечательный напиток, на чае и березовых почках. Вам, который есть князь русский, надо бы знать все продукты места. И позвольте еще раз за ваше светлое здоровье». Мария, улыбаясь, подает ему рюмку. Князь беспомощно оглядывается. Что-то говорит Бубенгофу, тот кивает головой. Все взяли рюмки. Князь. «Когда такие милые ручки, я не смею отказаться. Хотя это крепко». Костя. «В крепости сила, ваше сиятельство. Взять примерно Порт-Артур. Сколько около него врага погибло? Ура!» Кричат «ура». Бубенгов выпил раньше всех и мотает головой. Князь, поклонившись дамам, выпил, наклонил голову и отошел к окну. Все за ним наблюдают. Бубенгов. «Этот напиток есть очень опасен для жизни». Пассажир Татьяне. «Превосходный буфет у вас, королева». Татьяна. «Кушайте, если вы с князем. Но только это не буфет». Пассажир удручен. «Нет, странно. Что же это?» Татьяна. «Прием! Разве вы не понимаете?» Пассажир, наливая водки. «Чрезвычайно странно». Выпив, он смотрит на часы и хохочет. Идет к двери, пошатываясь, и исчезает за нею. Марья, Костя. «Ой, нехорошо ему». Зобнин робко. «Ваше сиятельство». Князь живо обернулся. «Нет, больше я не могу. Я вот смотрю, какой широкий горизонт у вас». Зобнин находчиво. «Стараемся, ваш сиясь». Князь решительно. «Бубенгов, нам надо торопиться». Бубенгов Кичкину. «У вас имеет лошадь?» Кичкин. «Лошади? 5 у меня их». Бубенгов. «Вы везете мой и этот князь?» Кичкин. «Ком, чего он говорит?» Князь заметно оживился. Мария. «Вам не скучно здесь, а?» Мария растерялась от неожиданности. «О, но je suis очень довольна. J'aime beaucoup la nature, тишину et le flair». Примечание редактора. «Je suis» — «я». «J'aime beaucoup la nature» — «я очень люблю природу». «Я le flair» — «и цветы». Перевод с французского. Окончательно смутилась, сделала реверанс, Костя укоризненно качает головой. Зобнин радостно шепчет что-то Косте. Татьяна довольна, хихикает. Кичкин мрачно. «Она в гимназии 5 лет училась». Бубенгов, усмехаясь, говорит Типунову, постукивая себя по лбу пальцем. «У этот человек очень много нет мозги». Типунов ласково. «Нам, господин, много-то мозгов и не требуется. Мы от избытков своих всем с нищими делимся». Евстигнейка все чаще притворяет дверь уборной. Это заметила Татьяна. Сначала смутилась, но потом, узнав Евстигнейку, устроила себе развлечение. Как только он приоткроет дверь, она открывает рот, точно собирается крикнуть. Евстигнейка испуганно прячется, Татьяна хихикает. Князь смущенно Зобнину. «А как вы... как, например, у вас ископаемое богатство?» Все подозрительно смотрят друг на друга. Зобнин находчиво. «Да что ж, ваше сиятельство, копаемся, конечно, понемножку». Типунов. «Люди мы заштатные, силы у нас невеликие». Мария. «Ах, это не то. Ископаемое — это что в земле лежит?» Кичкин сурово. «А ты молчи, в земле. В земле-то покойники лежат». Решительно. «Вот что, ваше сиятельство, давайте говорить попросту». Зобнин торопливо. «Вот, ваше сиятельство, я, стало быть, желаю...» Кичкин. «И я». Типунов. «Мы имеем к вам дельце». Князь теряется. «Очень рад. Очень. Бубенгов, что же лошади?» Бубенгов, пожимая плечами. «Здесь нет лошади. Это совсем другой звери. Я не понимаю никому». Кичкин. «Ком, говори, черт, подробно!» Зубнин князю ласково. «Лошадки вам у меня готовы, и помещение готово. Пожалуйте!» Кичкин свирепо. «Как это?» «Князь». «Благодарю вас!» Костя, отталкивая Кичкина. «Пожалуйте, ваше сиятельство, у нас все готово!» Кичкин орет. «Угарно у него! У него в третьем году теща от угара умерла, коли он ее подушкой не задушил!» Костя плюет. «Ну, прорвало! Эх вы, дикарь!» Князь испуганно Марья. «Мадемуазель, объясните мне!» Марья. «Ах, avec plaisir!» Примечание редактора. «Avec plaisir!» «С удовольствием!» Перевод с французского. Кичкин кричит. «Они темные люди!» Зобнин Типунову. «Уйми ты его!» Типунов. «Вот я сейчас!» Костя князю. «Вот видите, среди каких лиц проходят молодые дни юности!» Берет его под руку. «Пожалуйте на лошадей!» Кичкин, хватая Костю. «Ком, гляди!» Типунов. «Позвольте, не спешите, ваше сиятельство. Позвольте вам объяснить причину ожесточения». Князь жалобно. «Я очень хочу понять, пожалуйста. Если можно, мне пора ехать». Типунов. «Вот наша речь. Мы трое, здешние люди торгового сословия. Желаем снять ваш лес. Вот мы все здесь. Макей Зобнин, Иван Кичкин и я, Петр Типунов». Бубенгов изумлен. «Что такое?» Зобнин, тихо. «Трое? Ай да Петруха, а? Костя, а?» Кичкин бормочет. «Господи Иисусе! Ком, и ты? Ах, собака!» Типунов, захлебываясь. «Мы весь лес ваш можем взять. Мы весь его, мы бы, знаете...» Кичкин. «Ну, пес! Эх, люди!» Костя Бубенгофу. «Вот, видите?» Бубенгов, красный надутый. «Не хочу, не вижу!» Отходит в угол, сердито фыркая. Князь увещевая. «Послушайте, господа! Бубенгов, что же вы? Объясните вы им! Я совершенно потерялся! Послушайте, господа! Но лес... «Весь мой лес запродан мной!» Кичкин. «Как же? Кому же?» Зобнин. «Запродан?» Типунов. «Верно это, господин немец?» Бубенгов, хлопая себя по боку. «О, это здесь. Лес? Нет, лес. Это мой, который купил лес. Это я. Всю его купил. Фертиг. Понимает?» Примечание редактора. «Фертиг. Готово. Перевод с немецкого». Все убито смотрят на него и на князя. Молчание. Марья, тихо Костя. «Ой, какие все вдруг глупые стали!» Костя ворчит. «Вот те и обгарнизовали промышленность туземного края». Типунов. Из-за чего же мы старались?» Бубенгов. «Ну, кончилось? Кто имеет лошади?» Зобнину. «Ви это?» Зобнин уныло. «А я на чем домой поеду?» Кичкин. «Вот, Макей, а?» Типунов. «Да как же это? Ничего не слыхать было». Все трое сошлись и совещаются о чем-то. Князь тихо разговаривает с Марьей, Костя старается подслушать. Татьяна увлечена игрой с Евстигнейкой. Пассажир входит, очень обрадован, Бубенгофу. «Вы, Мейнгер, что ли, шпрехензидойч?» Бубенгоф гордо. «Яволь, натюрлих!» Примечание редактора. sprechen Sie Deutsch? Говорите ли вы по-немецки? Я Воль, натюрлих. Ну, конечно, разумеется. Перевод с немецкого. Пассажир, тыкая его пальцем в живот. Пруссия, уважаю. А поезд мой ушел. Хотел я записать об этом в жалобную книгу, да у жены начальника станции зубы болят. Жалко его. Бубенгов. Что вы хотите от меня? Пассажир удивленно. Второй раз, брат, не попадаю я в поезд, а ехать мне еще верст 300. Каково, а? Бубенгов. Но что вы желаете? Пассажир. Выпить желаю. Идем нах буфет. Бубенгов идет охотно. Да познакомь меня с этим, князь он, что ли? Бубенгов, наливая водки. О, нет. Пассажир. А почему? Пьет. Татьяна смеется. Ой, господи. Пассажир. Прекрасная буфетчица. А почему вы смеетесь? Татьяна. Да нет же такого слова. Пассажир. А почему нет? Выпьемте, дорогая, за здоровье моей тетки. Ей-богу, умирает она. А я еду к ней, я наследник. Ура! Татьяна. Но какой же вы смешной. Дверь из уборной широко распахнулась. Вылетел Евстигнейка. Упал перед князем на колени. Князь отскочил, Марья взвизгнула. Татьяна хохочет. Бубенгов схватил Евстигнейку за плечи. Все остальные удивлены, но охвачены любопытством. Ожидают скандала. Пассажир садится рядом с Татьяной, приветливо улыбаясь ей. И тоже начинает смеяться пьяным смехом. Бубенгов. «Что такое? Эй!» Евстигнейка бьется. «Будь ты к черту, рыжий! Ваше сиятельство, дозвольте отечеству пользу принести. 7 годов работал, разорился!» Князь. «Что с вами? Кто вы?» Евстигнейка. «Тутошний слесарь, все знают, всеми осмеян, для пользы Родины, ей-богу! Даром отдам, только бы работала она!» Князь. «Кто?» Ко всем. «Господа, что это? Что за человек?» Костя, передернув плечами. «Просто машину выдумал». Пассажир засыпает. «Сосед, разбуди меня». Евстигнейка. «Ваше сиятельство, перепетум состроил я». Бубенгов. «Что он говорит?» Типунов. «Не знаю. Это немцы все знают. А мы... куда нам?» Евстигнейка со слезами. «Перепетум, барин, ей-богу! Вся надежда на вас, последняя! А то пропал я. Очень уж просто. Вроде станка она. В каком лошадей куют?» Князь. «Что ему нужно?» Кичкин угрюмо. «Вот и догадайся». Евстигнейка воодушевленно. «А в середке колесо с ковшами, вроде мельничного. Ежели теперь наверху станка поставить человека, чтобы он в ковши эти гири или булыжники бросал, колесо вертится, ей-богу, без останова будет вертеться. Весь век, только тяжести давай ему». Бубенгов догадался. «О, это перпетум! Фа!» — хохочет. «Ха-ха-ха-ха! Перпетум!» Князь расстроен. «Нет, я не могу. Я извиняюсь. Я пойду просить. Тут должны быть лошади». Бубенгов Кичкину. «Где ваши лошади?» Кичкин, усмехаясь. «А тебе на что? Ты конократ или кто?» Бубенгов. «Мне нужно ехать». Типунов вежливо. «С Богом! Мы средь дороги вашей не стоим». Бубенгов Зобнину. «Лошади?» Зобнин. «Костя, чего он ко мне лезет?» Князь ко всем. «Господа, вы, кажется, обиделись, но лес запродан давно уже. Слушайте, Бубенгов, надо спросить начальника станции. Он устроит лошадей». Идет к двери, прикрываясь Бубенгофом, и бормочет. Я очень благодарен за честь. Ваше простодушие. До свидания. Мария Татьяне. Фи, какой невежа. Татьяна расспрашивает ее о чем-то. Евстигнейка, вставая на ноги. Что же, понял он или нет? Типунов. Поймут они, дожидайся. Зобнин. Больно нужны мы им. Евстигнейка, бросаясь к двери. Эх, пойду я. Костя, хватая его. Куда? Евстигнейка. Он не понял. Пусти. Костя. Хошь, поднесу. Евстигнейка отчаянно. Давай, для храбрости. Пропало мое дело. Костя поет его из всех бутылок по очереди. Зобнин. Что, брат, Иван Иванович? Кичкин. Да, ведь вот глядите-ка, человек эдакой обходительный, ласковый, а продать успел. Типунов. Продавать они навострились. Зобнин. Пропали все наши труды. Выглядывая за дверь. Старуха его сцапала-таки. Кичкин. Мастера не продавать. Все, грустно вздыхая, молчат. Костя занят с Евстигнейкой. В углу храпит пассажир. Марья вполголоса. Я даже думаю, что он не понимает французского языка. Татьяна. Видит, дама стоит перед ним с подносом, руки у нее дрожат, и хоть бы спасибо сказал. Марья. Очень невежлив с женщинами. Татьяна. Другой бы, шепчет. Марья. Конечно. Типунов. Эх, братья, выпьем, что ли? Зобнин. Не домой же везти всю эту провизию. Татьяна, наливай-ка. Татьяна Зобнину. А он вовсе не глухой. Кичкин. Какое нам от этого удовольствие? Типунов, указывая на пассажира. Вот еще горемыка. Зобнин. Он чего тут? Типунов. От поезда остался. Все пьют. Костя. Разбудить надо этого. Евстигнейка пьяный. Уши ему тереть надо. Дайте я его сейчас. Зобнин. Он и так воспрянет. Костя, поднеси ему к носу рюмку. Костя, поднося. Путешествующий, Москва близко. Типунов толкнул Костю под локоть. Эка. Костя облил пассажира вином, все хохочут. Кичкин добродушно. Вот, Макей, спорили мы с тобой, спорили. Зобнин также. А ничего и не вышло. Прямо сказать, зря мешали друг другу. Кичкин. Уж больно ты ловок. Зобнин. А ты жаден. И отчего ты так жаден? Кичкин. А ли заметно? Зобнин. Страсть. Прямо зверь. А куда тебе? Помрешь скоро. Кичкин. Это верно. Жить мне мало осталось. Так это я по привычке. Зобнин. Ну, давай еще хватим. Кичкин. Да, и тебе хочется помешать. Уж больно ты ловок. Забегаешь больно. В углу занимаются с пассажиром. Типунов озабочена. Нет ли табаку нюхального где? Табаку бы ему в нос насыпать. Костя. Стой, проснулся. Пассажир испуганно. Какая? Какая станция? Типунов. Та же. Дамы смеются. Костя делает страшное лицо, наклоняясь к пассажиру. Пассажир. Позволь, опять вы? Все хохочут. Татьяна. Ай, умру. Ах. Марья, смеясь. Ха-ха-ха, что это право? Точно маленькие. Зобнин. Костянтин, зови начальника и всех желающих. Одним нам не допить все это. Эва, насколько тут? Эх, ма, братья, не везет нам, не за нас судьба. Занавес.